На совете было откровенно скучно. В зал Лину, как еще почти 40 телохранителей, не пустили, пришлось ей скучать, прислонившись спиной к стене, изучая не слишком замысловатое витражное окно. Общаться с коллегами девушку не тянуло, все они были мужчинами, крепкими, сильными, и всерьез молодую девушку не принимали, кивали, пряча улыбку, и уходили прочь. Занозу это не трогало. За окном медленно темнело, взошла луна, и только тогда двери зала совета распахнулись, и маги потянулись на выход. Было их чуть больше сотни, большинство молодые, от 30 до 40. Тех, кто перешагнул рубеж в 50, набралось едва ли 20. Самым старым, похоже, был архимаг Итер. Хотя нет, вроде как сгорбленный старик, идущий следом, опирающийся на темный посох, явно перешагнул рубеж в сотню. Лина пристроилась сбоку от Зиеры, та выглядела уставшей. Идущего навстречу магам человека, Лина заметила слишком поздно. Мужчина лет 40 с белым лицом, по которому стекали капли пота, остановился всего в 5 шагах от архимага. Один из телохранителей направился к нему, чтобы убрать с дороги, и незнакомец толкнул ладонью воина в грудь. Здоровенного мужика весом килограммов под 100 смело, он улетел назад, словно им выстрелили из катапульты, никто не успел даже дернуться. И троишедших с ним магов расшвыряло в стороны, те даже не успели выставить магический щит, никто не ожидал, что на них нападут прямо в здании совета. Остальные маги и магессы, идущие чуть позади, среагировали мгновенно. Сразу с несколько десятков человек выкрикнули заклятия. Вот только вместо мощных щитов, которые должны были появиться, ничего не произошло, только слабенькая молния, почти рассеявшаяся в полете, угодила в грудь незнакомца, оставив на его камзоле слегка обугленную дырочку, а он даже не покачнулся. «Блокировка магии!» — выкрикнул кто-то с задних рядов, в мече его. Сразу 5 телохранителей выбежали вперед, обнажив оружие и разойдясь полукругом, и атаковали неизвестного. Остальные заняли позицию между магами и напавшим на них человеком. Вот только их мечи оказались бесполезны, немощные рубящие удары, несильные колющие не способны были причинить вред существу, которое стояло, перекрывая коридор. Одежда незнакомца спереди превратилась в лохмотья, но это было единственным, чего добилась 5 телохранителей. Лина, обнажив свой меч, шагнула вперед, закрывая собой Зиеру, но ей на плечо легла рука магички. «Не лезь», — приказала госпожа Дерулар, — «там и без тебя клинков хватает». И Белова замерла, прикрыв собой магессу. Несколько телохранителей оттащили Итера и других магов, кому не повезло, подальше от атаковавшего их человека. Краем глаза девушка заметила телохранителя архимага, он шел вслед за хозяином и, похоже, собирался остаться с ним. Тела тут же подхватили молодые маги и поволокли вглубь коридора, который, к несчастью, был тупиковым, окна находились под самым потолком, до них было 3 метра. Лина, конечно, усиленная мечом, смогла бы допрыгнуть, но что толку? «Маги, назад!» — приказала Зиера, приводя в чувство растерявшихся собратьев по ремеслу. «Вы тут ничем не поможете, отходим в зал, телохранители сами справятся». Закрыть двери. И, подавая пример, стала медленно пятиться. Остальные последовали ее примеру, некоторые выставили свои посохи, словно копья. Люди, которые могли одним заклятием спалить все здание совета, в одно мгновение оказались беспомощными. Лина осталась стоять на месте, ей было плохо видно, что происходит дальше по коридору. Несколько высоких широкоплечих воинов перекрыли девушке обзор, но было ясно, что пока телохранителям не удалось устранить угрозу. Она слегка сдвинулась вправо, чтобы видеть происходящее, а посмотреть было на что. 5 телохранителей, пытавшихся уничтожить врага, растерянно опустив оружие, отступила на несколько шагов назад. Остальные, обнажив клинки, стояли в 2 шеренги, перекрывая проход к залу, в который отошли маги. А незнакомец меж тем менялся, одежда осыпалась с него прахом, кожа покраснела и покрылась коричневой коркой, словно древесной корой. Он раздался в плечах, прибавив в росте сразу с 1 метр, да и в шее вырос так, что перекрыл собой часть коридора. «Уйдите с дороги, глупцы», — произнес он с рычащими интонациями, — «не за вами пришел, бегите, пока можете». «Голем», — выкрикнул кто-то из телохранителей, — «запретная магия». Лина озадачилась. В легендах ее родной земли големом называли созданного из глины человека, которому в рот вкладывали пергамент с заклятием или именем бога, в разных культурах по-разному. Но создать голема из человека, Такое она слышала впервые. Инквизиторы, словно выплюнул крепкий парень, чуть старше Лины, стоящий в заднем ряду, это их рук дело, ничем не гнушаются, даже черной магией. Лина промолчала, она сомневалась, что это дело рук братства истины, хотя архимаг говорил, что к инквизиции примкнули какие-то маги, которые полностью покорны. Но черная магия, хотя, сейчас тут собралось большинство магов нескольких королевств, и устранить разом угрозу, а потом пройти огнем и мечом, добивая непокорных, это действенно. Кто потом вспомнит про созданного черной магией голема? Время вышло, тряхнув раздувшимися руками, произнес голем. С дороги, или умрите. Руби, заорал кто-то из переднего ряда и рванулся на врага. За ним последовали сразу 10 телохранителей. Они окружили голема и принялись кромсать его. Вот только толку с этого было немного. Лина отлично слышала, как звенела сталь, словно била по камню. С таким же успехом они могли рубить стену, ведущую наружу. Какое-то время голем не реагировал, просто стоял под градом ударов, а потом он стремительно махнул рукой, и увлекшийся рубкой телохранитель улетел прочь, сбив по дороге еще троих. Никто их них не поднялся, воины тут же отскочили прочь, они были растеряны, видимо, никто никогда не имел дела с подобным. «Да как его убить-то?» – выкликнул кто-то из них. «Молот», – отозвался мужчина, стоящий неподалеку от Лины во второй шеренге, зачарованный специальным заклятием магии земли, расколоть башку и найти кость мертвеца, которую человеку вживили. Так мне учитель говорил, он убил одного такого много лет назад. И тут голем рванул вперед. Лина успела отскочить в сторону, увернувшись от пролетевшего мимо тела. Для такой туши, в которую превратился человек, он был невероятно быстр. Сразу 5 или 6 телохранителей, оказавшихся на его пути, отлетели в разные стороны, и больше не поднялись. Одно из тел лежало всего в шаге от девушки, его голова была смята, это был бурдюк, полный обломков черепа, крови и мозгов. А голем, не обращая внимания на растерявшихся воинов, которые ничем его навредить не могли, рванул к дверям зала совета. И тут Лина решилась, у нее в руках был зачарованный ангелом меч из другого мира, и если и было здесь оружие, способное нанести этой каменной громадине вред, то только он. В несколько прыжков девушка догнала голема. Это произошло как раз в тот момент, когда он снес двери в зал. Сразу ворваться внутрь ему не удалось. Огромные створки из толстого дерева разлетелись щепками, но маги и отошедшие с ними с десяток телохранителей времени зря не теряли, и проход перекрывала нехилая такая баррикада из скамеек, кресел, столов, даже парочка каменных статуй подпирала этот гений фортификации. Голем замер, решая, как лучше пробиться через завал, за которым укрылись маги. И Лина воспользовалась этим замешательством. Она прыгнула вверх 4 метра, едва не саданувшись головой о каменную арку прохода в зал. Перехватив меч обратным хватом, Белова со всей силы вогнала его в затылок твари, руки мгновенно отсушила, но меч вошел примерно на четверть. Голем взревел и попытался своими руками дотянуться до Лины, которая стояла у него на плечах. Но массивные культяпки не гнулись, и он раз за разом хватал воздух. Этот каменный человек напоминал культуриста, которому на спину прилепили бумажку. Он бесцельно махал руками, потом закрутился на одном месте, пытаясь сбросить наглого человека. Белова ощутила себя словно на Родео, сидя на взбесившемся быке. Даже меч, наделявший ее невероятной ловкостью, не мог помочь девушке удержаться на взбесившемся каменном монстре. Илина приняла единственное верное решение. Она рванула застрявший в каменном затылке клинок и сделал сальто назад, максимально разрывая дистанцию. Приземлилась она так себе, пришлось уходить в кувырок. И тут разом произошло сразу несколько вещей. Голем пошатнулся, из раны на его затылке взвился багровый сгусток, напоминающий туман, а спустя несколько секунд прямо в спину влетело невероятно сильное заклятие. Каменный монстр замер, после чего покрылся сетью трещин, и от неуязвимого тела начали отваливаться куски, после чего его целиком заволокло багровым туманом, через который было не видно, что происходит внутри, но когда он рассеялся, на полу валялась только куча мелкого щебня. Несколько секунд в коридоре и в зале стояла гробовая тишина. «Слава Эстере!» – выкрикнул один из телохранителей. «Слава!» – поддержав кричавшего, заорало сотню человек. В одно мгновение из никому не интересной девчонки Лина стала героиней, слегка растерянная. Она неловко улыбнулась и, осмотрев клинок, на котором не было ни единой зарубки, привычно убрала его в ножны. Одного она не понимала, как удалось сотворить заклятие, которая разрушила голема. Со смертью Каменюки к магам вернулись их силы. Баррикада, поднятая телекинезом, разлетелась в стороны, освобождая проход, по которому к ней шел архимаг, а рядом сияющая госпожа Дерулар. «Прекрасная работа, Эстера», остановившись рядом с девушкой, произнес Итар Делавер. «Надумаете сменить хозяина, вам найдется место в моей свите». «Благодарю, господин», поклонившись, произнесла Лина. «Я запомню ваше предложение». Итар секунду смотрел ей в глаза, после чего улыбнулся одними губами и в сопровождении своего телохранителя, который так и остался для Беловой безымянным, пошел прочь. «Молодец, заноза», похвалила ее Зиера. «Ты дала нам время для заклятия, а прорвись бы голем в зал, все бы закончилось печально». «Ну как, госпожа?» – шепотом спросила Белова. «Ведь он блокировал магию. Мы отдали крохи силы с посохов и амулетов Итару, и он удерживал эту каплю, не давая ей раствориться. Это напоминало попытку удержать воду в пригоршне. Пожалуй, никто кроме него не справился бы. Пусть он старый, похотливый козел, но он великий чародей и заслуженно носит титул архимага. Заклятие, которое он обрушил на голема, можно воспроизвести только целиком, невозможно сделать заготовку, поэтому и требовалось время, чтобы создать его и бросить. А прорвись этот монстр в зал, и все, и Тару не удалось бы удержать концентрацию, и сила, собранная с таким трудом, рассеялась бы. «Спасибо за пояснение, госпожа», поклонившись, произнесла Лина. Зиера улыбнулась. «Поздравляю тебя, Эстера, сегодня ты превратилась из никому неизвестной девчонки в легенду. И поверь, скоро твое имя зазвучит при всех королевских дворах, а предложений сменить хозяина будет сотни. Начинаю думать, что у меня не хватит золота, перебить посулы. Моя верность не продается, госпожа», — ответила девушка. Зиера улыбнулась. «Не торопись с такими заявлениями, заноза, ты просто не представляешь, сколько золота тебе будут сулить, и не уверена, что ты сможешь устоять. Пока мой контракт не закончится, я никуда не уйду», — ответила девушка. «Пойдемте, нужно вернуться в гостиницу. Кстати, что решил совет? Завтра на рассвете армия и маги выступают к Карцунгу», — ответила Зиера, направляясь к выходу из здания совета. «Примерно через 5 дней нас ждет битва, и ты сегодня внесла весомый вклад в нашу победу, поскольку голем могу убить многих, спаслись бы только те, кто смог бы покинуть зал. Так что, пару часов на отдых, и собираемся». «Да, госпожа», — отозвалась Белова. Глава 12. Лина легко и непринужденно восседала на смирной лошадке. За время, проведенное в этом мире, она вполне сносно научилась держаться в седле. Вот только ей это не особенно нравилось, машины были куда комфортней, чем любая лошадь. Она привстала на стременах и, развернувшись в полоборота, посмотрела назад. Войсковой обоз, с которым они двигались, растянулся на несколько километров. Девушка посмотрела на возничего. Дюрк сидел на передке телеги, в которую свалили скарб хозяйки и ее учениц. Карету было решено оставить в столице, ей было просто не пройти по разбитой весенней дороге. Повозку тащили 2 здоровенных тяжеловоза. Рядом с Линой, почти стремя в стремя, на игривой кобылке ехала госпожа Дерулар. Прямо за ней, ученицы и остальные маги, хотя некоторые уже давно плюнули на неудобные седла и перебрались в обозные телеги. До города Карцунг, возле которого должна была состояться битва, оставался еще день пути. Если бы они, конечно, не тащились со скоростью пары километров в час, то уже были бы там, но торопиться было некуда. Войска месили сапогами грязь, инженеры, ушедшие вперед, готовили лагерь, солдаты с надеждой поглядывали на магов. Хим резко рванулся в сторону и скрылся в лесочке, который был неподалеку от дороги. Не прошло и минуты, как он вернулся к колонне, держа в зубах очередного жирного зайца. Он мотнул головой, и тушка отправилась в телегу к еще 6 таким же. «Знатный нас ужин ждет», — выдал Дюрк. «Скоро привал, вот и выпотрошу, а вечером зажарим». Лина улыбнулась. Конечно, магичка везла с собой и запас провианта, но накануне, когда Хим притащил какую-то толстую жирную лесную птицу, чем-то напоминающую гуся, решила, что свежая дичь гораздо лучше солонины и прочих долгоиграющих харчей, поэтому Химере разрешили охотиться. Тащиться с обозом, который передвигался с черепашьей скоростью, было откровенно скучно. Уже много раз Белова жалела об отсутствии банальной электронной книги, не говоря уж о смартфоне. Книгопечатание здесь еще не получило широкого распространения, хотя первые книги уже появились, но все они были примитивными, трудночитаемыми и совершенно неинтересные молодой девушке. Единственное, которая ей попалась на глаза, устав ордена. На ночь обоз встал лагерем на большом незасеянном поле, телеги образовали огромный круг, внутри которого поставили шатры для магов, зажглись костры. Дюрк жарил кроликов. Лина, стянув тонкую зачарованную кольчугу, которую ей подогнали в награду за спасение членов ордена от голема, завороженно смотрела на огонь. Хим лежал у ее ног, и она механически его поглаживала. С момента нападения голема прошло 3 дня. Зиера оказалась права, ее оценили по достоинству. Телохранители магов приняли ее. Никаких усмешек и презрительных взглядов, все учтиво обращались к ней. Эстер Заноза. В первый день она получила 20 предложений сменить нанимателя, и суммы там были совсем иными. Если бы Лина была уверена, что она задержится в этом мире надолго, то стоило бы рассмотреть эти контракты. Самый большой был от архимага Итера, тот сулил ей 10 золотых в неделю. И это только зарплата, за то, что она перейдет к нему, немедленно получит сразу 100 золотых. Даже король прислал своего человека, тот сулил ей титул и земли близ столицы. Но Лина всех отшивала, открещиваясь клятвой, заверяя, что она рассмотрит предложение после окончания войны. «Заноза», — окликнул девушку Дюрк, — «готовы зайцы для госпожи и учениц. Нам с тобой сейчас пожарю». Лина поднялась и, взяв блюдо с 3 истекающими соком тушками, потащила их в шатер, где расположилась Зиера с ученицами. Когда она вернулась, на костре жарились 2 новые тушки, а Хим догрызал последнюю из своей части добычи. «О тебе много говорят», — неожиданно для девушки произнес Дюрк. «И что говорят?» — поинтересовалась Лина, чтобы просто поддержать разговор, поскольку возничий большую часть дней молчал, и если и говорил что-то, то только по делу, а сидеть, глядя на огонь, было скучновато. «Хорошо говорят», — отозвался возничий, крутя вертел. «Пророчит тебе место в охране архимага или короля». «Вот уж к кому-кому я точно не собираюсь», — усмехнулась Лина. «Так это к ним. Один меня мысленно трахнул, когда благодарил, второй не сильно от него ушел, сальный взгляд, похотливый. Нет уж, я лучше тут, госпожа мне обещала денег поболее платить, так что, в принципе, нет мне нужды уходить». «Так-то оно так, только берегись, эти люди привыкли повелевать, судьбы вершить, либо по их будет, либо никак, и отказа они не примут». «Дюрк дело говорит», — подал голос Хим, — «своим отказом ты многих настроишь против себя, а уж гадить они умеют». «А-то я этого не понимаю», — буркнула себе под нос Лина, хотела мысленно ответить, но получилось, что вслух. Но ответ вышел удачным, и Дюрк принял его на свой счет. «Аккуратней надо быть», — наставительно заметил Хим. «Знаю», — на этот раз мысленно отозвалась Белова. А Дюрк меж тем продолжил: «И не только тобой интересуются, ко мне тут уже подбивали клинья, золото сулили. Много золота. Я столько у госпожи за год не зарабатываю». «Это за что же?» — удивилась Лина. «Пытались вызнать у меня, что случилось с учеником госпожи, графом Девератом». Лина мгновенно насторожилась. Она поучаствовала в судьбе графенка довольно деятельно, сучонок уехал к папаше без капли разума. И вроде тот поверил, что с наследником произошел несчастный случай, но вот эти расспросы. «И кто спрашивал?» — лениво поинтересовалась она. «Человек в плаще», — охотно ответил Дюрк, — «лица под капюшоном не видел. Но я ж ничего ему рассказать не мог, так как под клятвой магической, да и не знаю я, что тогда случилось-то. Борг ничего не сказал, а Нокар и остальные, кто с тобой там был, со слугами не откровенничали». «Ну и хорошо», — отозвалась Лина. «Скоро там еще зайцы жариться будут, а то жрать уже хочется». «Немного», — отозвался Дюрк, — «почти готово». Возничий не обманул. Уже через 5 минут он снял вертел с огня и, быстро разделав тушки, сгрузил их на медное блюдо. Мясо оказалось сочным и довольно мягким. Мужчина достал кожаный бурдюк и протянул Лине. «Вино, хорошее». Девушка сделала пару глотков и слегка поморщилась. У слуги Зиеры был плохой вкус, кислятина редкостная. Она вернула ему бурдюк и принялась за горячее мясо, истекающее соком мясо. Вот оно было вкусным, в меру острым, не пожалел Дюрк дорогих специй. «Сюда идут 5 человек», — неожиданно подал голос Хим и вскочил на ноги. Лина тоже поднялась и отступила на 3 шага назад, перекрывая вход в шатер. Из тьмы один за другим появились крепкие мужчины, все вооруженные. Хим не ошибся и с количеством. Впереди важно вышагивал знатный господин в богатых одеждах и плаще, расшитым золотом. За ним следовали 4 воинов, причем мечи у них были обнажены, и они несли их, положив на плечо. Глянув на лицо гостя, которое осветил довольно яркий костер, Лина мысленно выругалась. Перед ней стоял Герон Анвират, только на 25 лет старше. Похоже, папашка упыря пожаловал к Магессе с разборками. «Доложи госпоже, что граф Хергин Анвират хочет с ней говорить», с ненавистью, цедя слова сквозь зубы, выдал гость. «Конечно, господин», поклонилась Лина, причем кланялась она не столько из уважения, столько, чтобы скрыть ярость, которая в ней проснулась. «Не нужно сейчас плодить проблемы на ровном месте, граф в королевстве, фигура, и с монархом дружен». Лина разогнулась и нырнула в шатер, оставив скалящегося Хима приглядывать за незваными гостями. «Госпожа», — начал Белова, но была остановлена взмахом руки. «Я все слышала», — с холодком в голосе произнесла Зиера. Видимо, ей не понравилось, что тот явился просто так, да еще прервал ужин. «Зови графа», после чего посмотрела на учениц. «У костра посидите. Ты тоже побудь снаружи», — бросила она уже Лине. «Если надо, позову. А вот Хима твоего давай сюда, пусть он меня посторожит». «Сделаем, госпожа», — улыбнулась Белова и вышла вслед за ученицами магички наружу. Хим же наоборот незаметно проскользнул внутрь. «Госпожа Дерулар ожидает вас». Граф ожег ее ненавидящим взглядом и направился внутрь. Его сопровождающие тронулись следом, но Лина отрицательно покачала головой. «Вам нечего там делать, это встреча двух знатных людей, и вашему хозяину там ничего не угрожает. Останьтесь», — приказал Хергин. «Если что, с одной ведьмой я справлюсь». Лина на это только мысленно рассмеялась, он и моргнуть не успеет, когда посреди шатра появится вполне себе приличная ледяная скульптура с гневной рожей. Видимо, все же не смогла девушка удержать лицо, поскольку граф наградил ее своим фирменным полным ненависти взглядом и шагнул в шатер. «Хим, приглядывай за ним и сообщай все, что там будет происходить», — попросила Лина и встала, перекрыв собой вход, краем глаза заметив, что Зела и остальные ученицы отошли чуть в сторону, и вроде, как разговаривают, но держат наготове заклятие, чтобы, если что, вырубить охранников графа. За этот год девчонки сильно прибавили в мастерстве, и сейчас про них уже не скажешь, что они умеют только фокусы показывать. Да и Дюрк, сидящий у костра, положил с собой рядышком внушительную дубину. Ему, как простолюдину, запрещалось носить меч, вот здоровяк и таскал с собой небольшое бревнышко, которым удобно раскалывать головы. «Лин», — подал голос Хим, — «у нас проблема. Папаша выродка, что на тебя напал, до чего-то докопался в голове сынульки, вроде, как лучшего ментального мага к своему овощу позвал, и тот выудил несколько обрывочных воспоминаний, и сейчас пытается выяснить, что же все же случилось на самом деле». «Хреново», — подала голос Лина, — «будь у меня кинжал Егора, я бы эту тварь прахом пустила, мир бы немного потерял, но резать его – плохая идея». «Согласен». «Так», – послала Зиера его, – сказала, что Норк передал всю информацию. «Почему я ничего не слышу?» «Тихо говорят, нет, просто магичка поставила защиту от прослушивания, чтобы никто уши не грел, палатка не годится для переговоров. Вот и до угроз дошло, ты бы слышала, как он орет и слюной брызжет, говорит, что не верит проклятой ведьме». Мол, это она его сынульку извела, лишив его наследника, и что он пойдет к королю, требовать справедливости. А тебе разговор пошел. Блин, а эта падла много вытащила из башки Герна. Он говорит, что ментальный маг видел голую телохранительницу Зиеры, которая била ножом графенка. Хреново, выдала Лина. Теперь понятно, чего он так на меня зыркал. Требует допросить тебя под ментальной магией, сняв защиту, продолжил докладывать Хим. Ручонками машет. Магичка ответила, что он может идти к королю, и если он не уберется, она его убьет. Хергин цапнул рукоять меча, взглядами меряются. «Я бы на твоем месте ушел с дороги, ничего не говори ему». Лина отступила в сторону, и вовремя, из шатра вышел граф, бледный, челюсти стиснуты, в глазах ненависть. Он повернулся к Лине, несколько секунд смотрел на нее. «Ты ответишь мне за все», прошипел он и быстро скрылся во тьме. Следом за ним удалились и его телохранители. «Заноза!» — раздался из шатра голос Зиеры. «Зайди, надо поговорить». Лина вошла внутрь и замерла перед походным столом. «Магесса, он требует провести допрос со снятой клятвой и с использованием ментальной магии», — после паузы произнесла госпожа Дерулар. «А разве у него есть повод?» — поинтересовалась Белова, не давая Зиере понять, что она в курсе того, что произошло в шатре. «Он нанял очень сильного ментального мага, и тот вытащил из головы этого безумца несколько воспоминаний. Например, тебя голую, как ты Герана ножом режешь. У него нет на это никаких оснований, спокойно ответила Лина. Пусть с этим к королю идет. Слова мага, не слова свидетеля, пара образов ничего не доказывают. Он влиятельный и имеет при дворе вес, но до окончания битвы он никуда не пойдет, госпожа. Вернее, его никто и слушать не будет. А если все закончится нашей победой, его тем более никто не будет слушать. Зиера задумалась, потом кивнула. Интересный ход мыслей. В одном ты права, ты та, что помогла убить голема, никто тебя не тронет. Я думаю, он уже был у короля и получил отказ. Ладно, иди, и будь повнимательней, он может прислать за тобой кого-нибудь. Хотя сомнительно, он в ярости, но не настолько, чтобы благоразумие ему отказало, это явно укажет на него. Лина кивнула и покинула шатер, и, усевшись у огня, тяжело вздохнула, хотелось закурить, но пачка опустела давным-давно, больше полугода прошло, как она добила последнюю, и, наверное, не стоит начинать снова, обходилась она как-то без них, и хорошо. Через пару минут к ней подсели ученицы Зиары, хотели узнать, что случилось в шатре, но Лина лишь улыбнулась и покачала головой. Через пару минут девчонки отстали и принялись обсуждать достоинства молодого мага, который прошел мимо них по каким-то своим делам. Даже Лина присоединилась к этому обсуждению. Парень был и вправду очень даже ничего. Белова попыталась вспомнить глаза Егора, но не смогла, он все больше отдалялся от нее. Может, действительно закончилось ее странствие по мирам? Она умрет тут, в этом средневековье, и никогда не вернется домой, не увидит маму. От этого девушке стало грустно, но поделать с этим она ничего не могла. Ночь прошла спокойно, никто не пришел за Линой, не прилетела из темноты стрела. На рассвете обоз быстро построился в колонну и под охраной нескольких сотен всадников продолжил движение. К вечеру он должен был оказаться неподалеку от места, где через сутки грянет сражение. Лина, соскочив с коня, несколько раз присела, разминая затекшие ноги. Путь был долгим и тоскливым, с единственным привалом, так что, вымоталась девушка, непривычная к таким переходам, основательно. Лагерь магов стоял отдельно от войскового, инженеры позаботились и об оборонительном вале, и о чистоколе. Телега отделилась от обоза и вползла внутрь. Дюрк быстро поставил шатер во второй линии, всего в 20 метрах от ставки Ахимагайтера. «Завтра в полдень сражение, разводя костер», — сообщил он. Лина кивнула. Данным возничего можно было верить, помимо таланта управляться с лошадьми, у него был еще один, он умел собирать информацию, и даже из самых диких слухов мог выудить крупицу правды. Жил бы он на земле, скорее всего, возглавил бы не последний аналитический отдел. Враг где? Истинцы и войска, что с ними пришли, в двух лигах отсюда, тут же выдал новые данные Дюрк. Их много, говорят, 1050, у них 22 больших лагеря. Конницы немного, человек 500, но в этих холмах ей не развернуться. А у нас много, подала голос Зела, сидящая возле Лины и тренирующая концентрацию, гоняя по пальцам крохотные молнии. Слышала, стража каравана трепалась, почти 2000. У нас войск куда меньше, подала голос Шиера, всего 15 тысяч, но магов собралось почти 300, и это не считая учеников. Ох, мы завтра и дадим огня братству. Лина улыбнулась. Девчонки были настроены воинственно. Оно и понятно, даже таким молодым магичкам пощады от истинцев не видать, кого в ошейник покорности, кого на костер. Как думаете, нас в бой пошлют? Подала голос Ролия, она была самой слабой из учениц Зиеры. Нечего вам там делать, раздался строгий голос наставница, и через секунду из темноты в пятно света от костра вошла госпожа Дерулар. Со мной будете, кругом моим поработаете. Вас троих, конечно. Хватит всего лишь на пару серьезных заклятий, но уже хорошо. Тех, кто пойдут с полками, уже отобрали, все они мужчины, и все они опытные маги. Или вы так торопитесь умереть? Нет, наставница, выдала из себя Ролия. Я, наоборот, рада, страшно мне. Вот это правильно, похвалила ее Зиера, бояться полезно. А еще полезнее уметь через свой страх перешагнуть. Идите спать, завтра будет уже не до сна. Сейчас последний шанс отдохнуть и накопить сил, завтрашний день будет долгим и кровавым. Не нравится мне все это, подал голос Хим. И мне, мысленно согласилась Лина. Заноза, окликнула ее Зиера. Завтра ты и Хим находитесь рядом со мной, ни на шаг от места, где мы будем стоять. И поглядывай по сторонам, плохие у меня предчувствия». Лина поднялась и поклонилась. «Я буду рядом, госпожа, и сделаю все, чтобы защитить вас». Зиера кивнула и удалилась в шатер. Густой туман лег на холмы, Лина шла бок о бок с магичкой, за ними, словно цыплята за наседкой, следовали ученицы. Где-то в молочной непроглядной пелене заржала лошадь, на ней еще одна, потом, все смокло. Когда они взошли на холм, у подножья которого строились войска королевства, солнце уже взошло. Лина окинула взглядом местность, все было не совсем так, как она себе это представляла. Довольно большое поле, еще зеленое и покрытое невысокой весенней травой, но скоро она будет вытоптана и залита кровью. «Не нравится мне твой настрой», — прокомментировал мысли Лины Хим, прижимающийся к ее бедру. «Ты только помни, что это не твой мир. Твоя задача — не умереть тут, а дождаться Егора и свалить. Сколько его ждать?» Неожиданно вызверилась девушка. «Где он застрял? Сколько можно? Я жить хочу, а эта неизвестность меня пугает. Я только и делаю, что жду чего-то, то, что меня утянет в новый мир, то, что просто упаду замертво, поскольку он тоже погиб. Зачем-то верность ему храню, я уже не могу вспомнить, какого цвета его глаза. Это выматывает. Успокойся», — попросил девушку Хим. «Я ведаю все твои мысли, все твои сомнения и страхи. Я не знаю, когда он придет, но знаю одно: он жив, и твоя задача сегодня – выжить. И мне очень не нравится то, что тут происходит. Посмотри направо». Лина повернула голову и увидела, как к холму двигается сотня мечников, закованных в сталь. Но самое плохое, что герб на знамени, которое они несли, был ей знаком. Он принадлежал графу Хергину Анверату. Он шел впереди своих людей, неся шлем на сгибе локтя. Он был спокоен и улыбался. И вот это не понравилось Беловой особенно. Так выглядят люди, которые достигли своей цели. Граф словно почувствовал, что на него смотрит, нашел Лину глазами, после чего вполне доброжелательно кивнул. Конечно, она могла ошибиться, ведь она почти не знала этого человека, но два дня назад он просто кипел от ненависти к ней и магичке, а теперь такое ощущение, что он встретил старую приятельницу. «Нехорошо», — тут же среагировал Хим. «Берегись его и не спускай глаз с его воинов. Если бы не Зиера, я предложил бы тебе сваливать отсюда, и как можно быстрее. Но ведь ты ее не бросишь». Лина даже не стала отвечать на это предложение. Она развернулась и пошла к Зиере, которая уже заняла свое место в построении магов Ордена. Здесь, на холме, собрались самые сильные и опытные, ученики не в счет, они батарейки, которые будут подпитывать наставников, остальной молодняк отправился к полкам. Лина подошла к группе телохранителей, стоящих в стороне. Эстера — вежливо поклонился ей Рианон, личный страж Итера. Лина кивнула в ответ. «У меня нехорошие предчувствия», — наконец, произнесла она. «Здесь граф Анверат, с ним сотня мечников, он ненавидит меня», — а тут кивнул спокойно, словно хороший знакомый. «Так не бывает, чтобы человек, который искренне ненавидит, поменял свою позицию». Мужчины озадаченно переваривали полученные новости, все они были отличными воинами, и в предчувствие верили, они не раз им спасали жизнь. «Граф вчера на совете и спросил у короля право защищать магов», — подал голос Рианон. «Говорил горячо и убедил короля. Это может быть просто поводом, чтобы сохранить своих людей», — подал голос один из телохранителей. «Я слышал, с ним пришли 600 человек, но 400 просто ополченцы, кое-как вооруженные. Их уже отправили в строй. А вот 200 – это мечники и стрелки. Он их оставил при себе». «Вполне возможно», – согласился Рианон. «Но приглядывайте за ними. Наша задача – беречь магов, нас тут всего 30 человек. И если враг обойдет основные войска короля, то может ударить на нас. И сотня мечников графа, может быть, как раз кстати. Инквизиторы прекрасно понимают, что именно маги являются основной ударной силой. И одновременно они для них – главная цель. Не будет их, все закончится, и цель войны, которую объявило нам братство, будет достигнута». Лина уже хотела возразить, но не успела. «Не стоит», – вторгся в ее мысли Хим. «Ты предупредила их, они будут приглядывать, граф слишком влиятелен. Приказ отдан, и его не изменить. Просто теперь у тебя враг не только спереди. Так что, выполняй свой долг, и помни, это не твой мир, у тебя нет задачи умереть тут сегодня». «Я помню», — мысленно ответила она. «Заноза», — окликнул ее Дюрк, — «госпожа зовет». Лина кивнула мужчинам и, развернувшись, направилась к магичке, которая, стоя на вершине, смотрела на поле боя, что-то прикидывая. «Тебя тоже насторожило появление графа?» — поинтересовалась Зиера. «Да, госпожа. Еще 2 дня назад он фонтанировал ненавистью, а сейчас спокоен. Не верю я в подобные преображения. И я не верю», — после долгой паузы, наконец, произнесла Магесса. «Приглядывай за его людьми, мне будет не до этого. Все начнется и кончится сегодня. Войска, как наши, так и противника, уже строятся. Пойдем, пора». Лина кивнула и направилась следом за Зиерой. Мечники графа расположились на склоне, взяв верхушку холма в кольцо, сам же Хергин беседовал с архимагом. Время тянулось медленно. Лина с каждой минутой нервничала все сильнее. Она завела руку за спину и сжала рукоять меча. Зачарованный клинок подарил ей спокойствие. И вот запели рога, две армии, стоящие друг напротив друга, заорали, подбадривая себя, и враг качнулся вперед. Их было куда больше, полки, чеканя шаг, двинулись к холму. Им предстояло пройти не меньше километра, двигались они неспешно, скорее, даже лениво. Лина обернулась и посмотрела на магов. На вершине холма образовалось 5 кругов силы. И три самые опытные и сильные чародеи встали в центр, остальные, положив руки друг другу на плечи, лицом к ним, образовав неразрывную цепь. «Начнем», — выкрикнул архимаг. «Я первый, за мной Свольд, дальше Торг, Шаела и Гюнтер. Бьем по площадям, от правого фланга к левому. Задача — порвать их защиту и поразить порядки за первой линией». «Да, Верховный, мы готовы», — последовали ответы названных чародеев. Кольцо из магов вокруг Итара засветилось, фигуры окутались белым светом, и к архимагу потянулись тонкие потоки силы. Он взлетел над землей 7 метров, его фигура почти не угадывалась за невероятно плотным белым коконом. Даже стоя 20 метров, Лина ощущала невероятную мощь, исходившую сейчас от старика. И вот эта сила белым столбом устремилась в небеса и растворилась в них. Лина разочарованно моргнула, не понимая, что происходит. Когда она видела работу архимага в прошлый раз, тогда вал пламени слезал всех проклятых на улице. Но старик совершенно спокойно смотрел на порядки противника, чего-то ожидая. Лина резко развернулась и посмотрела на поле боя. Враг еще шел, когда в небесах начал сформировался гигантский огненный кулак. На несколько мгновений все замерли, а потом этот невероятный сгусток сил устремился вниз на правый фланг инквизиторского войска. Лина затаила дыхание, и тут навстречу ему из глубины порядков выстрелил белый луч. Он ударил точно в центр заклятия, и то начало медленно растворяться. Но слишком велика была сила, вложенная в этот удар. Он обрушился на порядки врага, 40 метров от переднего ряда. Мощнейший взрыв разметал 100 людей, волна огня разошлась 30 метров, выжигая все на своем пути. «А-а-а-а!» — радостно заголосили воины у подножия холма. Лина бросила взгляд на довольного Итара, который, махнув рукой, отдал команду на следующую атаку. «Мощь!» — мысленно произнес Хим. «Вот только надолго ли хватит наших магов? Смотри, враг решил не ждать и рванул в сторону наших порядков, чтобы смешаться и не дать работать магам». Лина посмотрела на поле боя, Химерик был прав. Полки врага ускорили шаг, а затем побежали вперед. А как бы Лине хотелось, чтобы они бежали назад. Глава 13. Покорные маги, отдавшие себя в руки инквизиции, тоже не спали. Следующий удар в виде 100 молний, бивших из созданной черной тучи, не принес ощутимого результата. Сверкало знатно, даже на холме запахло озоном, но на этот раз защита оказалась куда действенней, и из 10 молний в цель попадала в лучшем случае 1/2. Да, они наделали дел, и обугленных трупов хватало, но все равно по сравнению с первым заходом это был просто пшик. Что толку, если противник потерял 100 человек при таком преимуществе? Остальные залпы были удачней, особенно пламенный торнадо в исполнении пожилой магички. Вот она вправду устроила настоящий ад. Огненный смерч слезал с поля целый полк, она удерживала его в подчинении 10 минут, пока вражеским магам не удалось его разрушить. Армии столкнулись с лязгом и грохотом, но прежде, чем противнику удалось добраться до королевских войск наемников и ополченцев, им пришлось прорубаться сквозь деревянные ежи, которые надежно перекрывали переднюю линию, давая возможность работать копейщикам. И те работали, невероятно длинные 3-метровые копья пробивали тела насквозь. Причем иногда за один удар гибли сразу 2 или 3 воинов противника. Но Лина понимала, что в первых рядах идут либо ополченцы, либо не самые хорошие воины. Их задача – проложить дорогу через ежи. Некоторые из них проваливались в ловушки,